Глава 30. Дементьев с Савиным успели добраться до тренажерного зала на третьем этаже, когда вдалеке раздался сначала крик, потом хлопок двери и топот ног. Оба тут же замерли и обернулись. «Кажется, там что-то случилось», — первым озвучил общую догадку Савин. «Нужно вернуться», — решил Дементьев и торопливо зашагал к выходу из зала. Савин последовал за ним, вероятнее всего, потому что опасался оставаться один без оружия в открытом помещении. Дементьев держал пистолет наготове, продолжая освещать путь и стараясь не терять бдительность. Ведь и крик, и прочие звуки могли быть просто хитростью, отвлекающим фактором, как все те звуки, которые слышали жертвы нечисти из шкатулки. Да, так могло быть. Но могло быть и иначе, поэтому он двигался настолько стремительно, насколько позволяла ситуация. Вплоть до того момента, как выскочил из тренажерного зала, потому что тут ему пришлось затормозить. Свет фонарика выхватил из темноты коридора человека в черном балахоне. Тот неподвижно стоял метрах в 15 впереди. Свободный крой балахона скрывал фигуру, не давая понять, кто перед тобой, мужчина или женщина. Объемный капюшон прятал лицо, но издалека казалось, что под ним ничего нет, кроме тьмы. Дементьев остановился, беря незнакомца на прицел. Тот даже не шелохнулся. Где-то позади тихо выругался Савин. «Кто вы? Назовите себя!» — громко велел Дементьев, делая осторожный шаг вперед. На втором этаже, где остались его жена, девушки и отец Юли, больше не было слышно ни криков, ни других шумов, но от этого становилось только страшнее. А чертов незнакомец в балахоне не давал двигаться дальше. «Кто это? Тот самый черный человек? Зло, воплощенное в привычной человеческому глазу форме? Или просто ряженый в маскарадном костюме?» «Держи руки так, чтобы я их видел!» — снова велел Дементьев, делая еще несколько шагов вперед. «Не стоять же на одном месте! И не стрелять же сходу неизвестно в кого! Он даже не полицейский при исполнении, он не имеет права, особенно когда перед ним безоружный на вид человек, который не предпринимает против него никаких действий!» «Сними капюшон и покажи лицо!» Человек вновь не шелохнулся. Его неподвижность заставляла думать, не манекен ли перед ним. Может, кто-то просто установил тут чучело, пока они осматривали тренажерный зал, чтобы задержать их. Дементьев двинулся вперед уверенней, но не прошел и трех шагов, как снова замер, словно уткнувшись в стену. Человек в балахоне поднял руку, безмолвно давая знак остановиться. Кисть его руки была такой же черной, как и все остальное. Перчатки должно быть. «Ты либо начнешь нормально общаться, либо я сейчас подойду и дам тебе по морде», — пригрозил Дементьев. Он действительно шагнул вперед еще раз, но больше не смог, поскольку это незамысловатое движение далось с неожиданным трудом. Пол под ногами внезапно начал качаться, подобно палубе морского судна в неспокойный день. Взгляд вдруг расфокусировался, в ушах зашумело. Дементьев прикрыл глаза и мотнул головой, но когда открыл их, понял, что стало только хуже. Фигура человека в балахоне стала двоиться. Руки, державшие пистолет и смартфон с фонариком, вдруг налились свинцом и больше не слушались. Они опускались, как он ни старался их держать. Пятно света ходило ходуном, то соскальзывая на пол, на стены, то снова указывая на черного человека. Дементьев попытался сделать еще несколько шагов вперед, но его повело в сторону. Перед глазами поплыли цветные круги. Ноги едва слушались, казались ватными и чужими, и в конце концов он сначала упал на колени, а потом сразу опустился на четвереньки, отчаянно пытаясь зацепиться за ускользающее сознание. Прежде чем полностью отключиться, он смог еще раз взглянуть на человека впереди. Тот успел опустить руку и теперь снова стоял неподвижно. Влад несколько секунд молча смотрел на растерзанное тело, прежде чем осознал, что человек на полу никак не может быть Игорем. Комплекция совсем не та, да и его телохранитель так никогда не одевается. По крайней мере, когда работает. «Это не Игорь», — сообщил он Карпатскому. Тот перестал оглядываться и посветил на тело, вероятно, только теперь приглядевшись к нему внимательнее. «А кто же тогда?» «Похоже, это Даниил». Влад не понимал, как такое возможно. Карпатский ведь показал ему фото погибшего парня, который выглядел точь-в-точь, как их ночной администратор. В этом был смысл только в том случае, если все это время у них работал монстр под личиной. Но если теперь парень мертв, то он никак не может быть монстром. Так как же такое возможно? Кто он тогда? Точнее, кем был? Влад усилием воли отбросил бесполезную мысль. Не все ли равно, кем был несчастный парень? Важно другое. Кем на самом деле прикинулась нечисть? Он опасливо покосился на Карпатского. Полицейский как раз подошел к трупу ближе, чтобы лучше рассмотреть его. Выглядел он при этом тоже озадаченным. Да и с тех пор, как появился в гостинице, Карпатский все время был у кого-нибудь на виду, не считая пары минут, в которые он уже ушел в ванную комнату, а Диана еще не успела туда дойти. Карпатский обернулся и посветил фонариком на него. В глазах его читалась та же настороженность, которая сейчас наверняка была написана на лице Влада. На секунду они застыли, глядя друг на друга, а потом откуда-то с верхних этажей донесся женский крик. «Юля!» — выдохнул Влад испуганно, оборачиваясь к выходу, и, забыв о Карпатском и безопасности, бросился на помощь жене. Как на самом деле обстоят дела, Диана поняла примерно в тот момент, когда зазвонил Юлин смартфон. Стараясь не поворачивать головы, скосила глаза на ее отца. Друг от друга их отделял тонкий стеллаж, разграничивающий зоны спальни и гостиной. Мужчина смотрел на отвернувшуюся от него дочь, говорившую по телефону. Его лицо в неверном свете свечей казалось совсем другим, каким-то хищным, злобным. Безумная улыбка кривила губы. Диане показалось, что он даже провел языком по губам, словно предвкушая трапезу. Диана осторожно взяла шкатулку и перевела взгляд на дверь. Очень тихо встала, делая вид, что занята разглядыванием вещицы в своих руках, шагнула к выходу и как можно незаметнее открыла задвижку. Голос Юли, говорившей по телефону, стих. Диана повернулась к ней и обнаружила, что та уже в ужасе смотрит на отца или на то, что еще совсем недавно было ее отцом, а теперь превращалась в нечто иное. Юля закричала. Диана рванула на себя дверь и велела. «Бежим!» К чести Юли та среагировала моментально, бросившись в открывшийся дверной проем. Прежде чем скользнуть за ней, Диана успела крикнуть Ольге, чтобы та не выходила, после чего захлопнула за собой дверь. В коридоре было темно и почти ничего не видно, но свет зажегшихся на улице фонарей позволял различать хотя бы очертания. Судя по звукам, Юля уже спускалась по ближней лестнице. Диана сперва хотела последовать за ней, но потом решила, что это не тот случай, когда надо держаться вместе, поэтому побежала по коридору ко второй лестнице. Смартфон был с ней, но тратить время на то, чтобы достать его и включить фонарик, не хотелось. Примерно в середине коридора она не выдержала и обернулась, пытаясь понять, следует монстр за ней или все же выбрал Юлю. Уже привыкшие к скудному освещению глаза разглядели длинную худощавую фигуру неторопливо, но неотвратимо идущую за ней. Значит, он все-таки выбрал ее, или просто не увидел, куда побежала Юля, или же его влекла шкатулка. Диана не знала наверняка, но вперед побежала еще быстрее. Добравшись до второй лестницы, ведущей в главный холл, едва не оступилась, не разглядев в темноте, где начинаются ступеньки, но все же устояла. Тренированное тело само удержало равновесие. Спускаясь, Диана снова обернулась, но никого сзади не увидела. Ей удалось немного оторваться. Так она решила и тут же налетела на кого-то в темноте. Не закричала только потому, что горло сдавило от ужаса. Диана только отпрянула и даже попыталась ударить того, в кого влетела, но тот вовремя посветил на себя и объявил. «Это я! Я! Влад!» — я слышал крик. Он направил луч фонарика на нее, потом скользнул им рядом и, наконец, перевел на лестничный пролет, по которому она только спустилась. Диана шумно втянула в себя воздух, заметив наверху движение. Монстр еще не добрался до лестницы, но уже подходил. «Вниз, вниз!» — тихо и напряженно велела она, подталкивая Влада. «Он почти здесь!» К счастью, Влад не стал ни сопротивляться, ни задавать дурацкие вопросы. В секунды они добрались до первого этажа. Диана хотела побежать к входной двери, оставаться в здании с монстром ей казалось плохой идеей, но в последний момент засомневалась и нерешительно замерла. На улице, учитывая погоду, тоже было небезопасно. Влад схватил ее за руку и потянул за собой к двери с табличкой «Только для персонала». Замки по-прежнему не работали, поэтому они легко ее миновали. Так же легко поддалась и дверь в один из номеров. Влад запер ее изнутри и только после этого повернулся к Диане и спросил. «Где Юля?» «Она спустилась по другой». Диана не успела договорить. Раздался агрессивный стук в дверь. «Стой, куда?» — окликнул Карпатский Федорова, когда тот сорвался с места, но его слова были проигнорированы. «Твою ж мать!» Он последовал за Федоровым, но не мог позволить себе двигаться так же быстро и неосмотрительно. Да, он был встревожен раздавшимся криком, понимал, что Диана, скорее всего, тоже оказалась в опасности, но профессиональные инстинкты брали свое. В результате Карпатский довольно быстро потерял Федорова из вида. Возможно, свернул куда-то не туда, но в итоге выбрался из подсобных помещений там, где надо. У подножия лестницы, которая вела прямиком к улучшенному номеру. Он осветил ее фонариком и убедился, что на ней никого нет. А потом для верности посветил в коридор, ведущий в главный холл. И вздрогнул, когда луч выхватил из темноты девичью фигуру. Юлия Федорова стояла посреди коридора, зажимая себе рот рукой, но стоило ей попасть в пятно света, как она тут же шарахнулась к стене. Как он не заметил ее раньше, учитывая падающий через окна свет уличных фонарей? Разве что она сознательно пряталась в тени. «Стоять!» — велел Карпатский. Федорова замерла и секунду спустя развела руки в стороны, как бы сдаваясь, и дрожащим голосом попросила: «Не стреляйте, это я!» Ее все била нервная дрожь, по щекам текли молчаливые слезы. Карпатский осветил остальное пространство коридора, но больше никого не увидел. «Где Диана?» — спросил он, не опуская пистолет. «Не знаю, она выскочила прямо за мной, а потом куда-то делась. Наверное, побежала в другую сторону». «Что случилось?» «Мой отец...» Ее голос сорвался, она опустила голову и покачала ей, условно отрицая произошедшее. Собственные слова. «Он был моим отцом. Все это время он был моим отцом». Карпатский опустил руку с оружием и вздохнул, не зная, что делать дальше. Ему нужно было найти Диану, но и бросить на произвол судьбы заплаканную Федорову он не мог. Разве что спрятать ее в одной из комнат и пусть сидит там до рассвета, никому не открывая. «Ну да, а если убийца придет к ней под личиной мужа, и она поверит?» Карпатский даже не удивился тому, с каким спокойствием вдруг подумал о странной способности убийцы притворяться другими людьми, в которую еще недавно не особо верил. Он по-прежнему не понимал, как это возможно, но уже учитывал. «Придется взять вас с собой. Идемте». Карпатский не успел сделать и шага к ней, когда из темноты справа со стороны второго коридора донеслось: «Вячеслав Витальевич!» Он вздрогнул, снова вскидывая руку с пистолетом и направляя на звук голоса свет фонаря. Посреди коридора, примерно на том же расстоянии от него, стояла еще одна Юлия Федорова. Поморщившись от ударившего по глазам света, она развела руки в стороны и подняла их, словно сдаваясь. «Не стреляйте, это я!» Она выглядела, говорила и вела себя точно так же, только не плакала. Карпатский повернулся к первой Федоровой, направляя свет на нее. Та все еще выглядела зареванной, но плакать уже перестала, только носом шмыгала. И выглядела испуганной. «Кто там?» — спросила очень тихо. «Вы?» — отозвался Карпатский растерянно. «Еще одна вы». «Кого бы вы там ни видели, это не я!» — заявила вторая Федорова. Он снова повернулся к ней. «Вот дьявольщина!» «И как теперь разобраться, кто из них кто?» «Не верьте ему», — все так же тихо велела первая Федорова, отступив на шаг назад. «Надо бежать». «Карпатский, не смейте!» — нервно вторила ей другая Федорова. «Он убьет вас!» Переводя луч фонаря с одной девушки на другую, Карпатский чувствовал себя в ловушке. Кому из них поверить? Кто настоящая? Он не мог решить. И не мог просто сбежать, бросив обеих. Тогда той, что настоящая, точно крышка. Федорова могла вызывать у него разные сомнения, подозрения или негативные эмоции, но это не значило, что Карпатский мог позволить какой-то твари убить ее. «Вячеслав Витальевич!» Снова позвала первая, делая еще один шаг назад и маня его рукой за собой. Она смотрела на него с отчаянием. Взгляд второй выглядел более твердым. Она не двигалась с места, а стоило ему повернуться к ней, лишь выразительно помотала головой. Мол, не ведись. Карпатский прикрыл глаза на мгновение, понимая, что это не тот случай, когда ему могла помочь логика. Было самое время прислушаться к интуиции. Вновь открыв глаза, он перевел дуло пистолета на первую Федорову и выстрелил, специально мимо. А после кинулся ко второй, на ходу хватая ее руку и увлекая за собой. По пути Карпатский выстрелил еще раз, просто чтобы припугнуть того, кто остался позади и наверняка следовал за ними. Когда они преодолели большую часть коридора и почти добрались до ресторана, Карпатский вдруг остановился и оглянулся. Ему не следовало идти дальше. Он должен найти Диану, должен убедиться, что она в порядке. «Почему вы остановились?» — испуганно спросила Федорова. «Вас нужно спрятать». Ему нужно было идти в другую сторону, но теперь Карпатский уже не мог взять ее с собой. Слишком опасно идти навстречу непонятному убийце. Открыв дверь ближайшего номера, он затолкал в него слабо сопротивляющуюся Федорову. «Сидите здесь. И ради всего святого. Не высовывайтесь, не открывайте никому, кто бы ни пришел, даже мужу. Особенно мужу. Хотя бы до рассвета». С этими словами он захлопнул дверь. Не сразу, но Федорова все же заперлась изнутри. Оставалось надеяться, что она последует его совету. В воцарившейся тишине Карпатский услышал едва различимый звук приближающихся шагов.